Шельменко Денщик. Роль Шельменко. Первой моей реакцией на это предложение был отказ. Честно говоря, я просто испугался, ведь я столько лет не выходил на сцену драматического театра. Да и входить в готовый спектакль невероятно трудно. Партнеры так привыкли друг к другу, что всякий новый исполнитель кажется им неудобным. Но в то же время так хотелось снова попробовать себя в настоящем спектакле. Как говорится, и хочется, и боязно. Я решился. Начались репетиции, их было мало, и я с трудом входил в роль. Перед премьерой я долго и беззвучно уговаривал себя. «Старик, что ты волнуешься? Это что, для тебя новость играть роль? А ну тряхни стариной!» Как ни странно, уговоры подействовали. У меня появилась некоторая уверенность. Когда же я вышел на сцену, публика... Ах, публика вечная моя помощница! Меня встретили приветливо, и я заиграл так, как на репетиции не получалось ни разу. А уж что касается куплетов и музыкальных номеров, то тут-то я сидел на своей лошадке. Говорят, что я играл Шельменко неплохо. Возможно, во всяком случае старался. И с глубокой благодарностью вспоминаю я до сих пор всех своих партнеров, ободрявших дружелюбием, помогавших в этом трудном для меня испытании. Через несколько спектаклей я так втянулся в театральную работу, что мне, честно говоря, не хотелось с ней расставаться. Но был оркестр, люди ждали меня. И я вернулся к своим, часто таки трудным партнерам. С привычными трудностями сживаешься и перестаешь их замечать, но, освободившись от на время, начинаешь смотреть на них по-другому. Вернувшись в оркестр, я с особой остротой ощутил огромную разницу между партнерами музыкальными и театральными. Пусть на меня не обижаются музыканты, но было бы неплохо походить им на репетиции в театр и посмотреть, как актеры целиком отдаются любимому делу, как никто из них через каждые 45 минут не напоминает режиссеру, что пора устраивать перекур, который так любят музыканты, после которого их полчаса надо приводить в музыкальное состояние. Трудно ли управлять оркестром? Человек, никогда этим не занимавшийся, даже представить себе не может, как трудно. Я понимаю, конечно, что каждый человек считает свою профессию самой трудной, сложной, самой утомительной. Шофер, едучи со мной, жалуется на то, что сиденье за баранкой губительно для здоровья, что нервное напряжение держит его все время в тисках, и что он не знает шоферов, доживающих до глубокой старости. И если бы он не пел в самодеятельном хоре, где ему иногда поручают даже соло, то жизнь его была бы сплошным адом. «Хорошо вам, — завистью говорит он, — вы всю жизнь поете. Это ж такой отдых». Я не обижаюсь на него за эти слова, тем более что, вспоминая при этом, как извозчик спросил Шаляпина: «Барин, а где ты работаешь?» «Пою». «А мы как выпьем, то все поем. А работаешь-то ты где?» Я не обижаюсь, ибо уверен, что быть на сцене, играть, петь, дирижировать трудно. Это огромная затрата энергии, нервов. А вот сажусь за баранку и отдыхаю. Может быть, это и справедливо, что каждый мерит другого на аршин своей профессии. Это наиболее понятная и точная мера для человека. Ничто мы не знаем так хорошо, как свою профессию.